Глава 8. Пока база до конца возводилась, я сделал несколько вылазок в сторону северной части среднего города. Так как противник мог быстро перестраивать улицы, нужно было поймать момент, пока он этого не может сделать, чтобы разведать все ключевые точки. Около ключевых точек, непосредственно на них, изменения можно было вносить только собственноручно. Сила самого места препятствовала изменению ландшафта с помощью магии. Каждая точка постепенно усиливалась. Одно становилось ясным. Чтобы произвести захват, нужно будет атаковать быстро и внезапно. Так, чтобы противник этого не ожидал. Иначе нам просто конец. В лобовом сражении мы не сможем им противостоять, сколько бы раз не посылали воинов в атаку. Нет, это придется делать, чтобы отвлекать внимание. А самим нападать из теней. Но все же, именно атакой лоб в лоб сейчас нам ничего не добиться. Лилит стала более продуманной в плане обороны. Если трущобы она нам отдала, то за средний город будет воевать до последнего. Всего, как ранее говорила Лита, есть 26 точек по всему среднему городу. Одна точка в пурпурной зоне возле Омута, наша ближайшая цель, а также две в пурпурной зоне, в восточной части среднего города. Именно критические точки в пурпурных зонах мы будем захватывать в первую очередь. Их разведывают сейчас профессионалы, к которым я себя вообще не отношу. Ну и пару раз я кошмарил противника целенаправленно. Так как у нас была база уже поближе, ну почти была, можно было себе позволить немного сократить численность войск противника, так как она зашкаливала. Страшно представить, сколько бы тут было демонов, если бы мы напали раньше, когда Лилит еще не отправила своих воинов в атаку на наш замок. Когда я вернулся, база была практически полностью готова. Все ключевые здания были возведены, большая часть оборонительных сооружений тоже. Статуя Элиты также стояла почти в самом центре Омута, которая представляла весьма понятные функции, но к ней я решил подойти потом. Сначала нужно отчитаться о том, что я видел. И получается, что Лилит будет окапываться вокруг верхнего города, чтобы не допустить потери самых важных точек, которые дают ей основную силу. Заканчивала доклад наставница по восприятию, получив информацию, видимо, от своих разведчиц. «Я бы с этим не совсем согласился», подошел я к столу с карты города, которая уже немного обновилась. Кто-то собственноручно нарисовал поверх старые изменения. Быстро осмотрел ее, кивнул всем присутствующим, после чего начал говорить уже сам. «Противник укрепляет все точки севернее верхнего города. Был тут, на главной улице, возле какого-то здания, похожего на храм. И вот тут, возле казарм. Везде возводится весьма мощное укрепление. Количество ловушек как для поимки воздушных целей, так и для уничтожения наземных зашкаливает. Атака в лоб — самоубийство. Единственный верный вариант — воспользоваться моими способностями, перемещаться через тени, чтобы атаковать противника непосредственно около ключевой точки и уничтожать его оборону изнутри. Такими способностями можем похвастаться только мы с Литой». «В любом случае придется проводить демонстративные действия». Немного строго посмотрела на меня демоница-разведчица. «Иначе они сконцентрируют свое внимание на внутренней защите. И стоит вам там появиться, как вас тут же прикончат». «Я об этом тоже подумал», — кивнул я. «На каждую из оставшихся 29 точек придется применять комбинированную атаку. Прошу прощения, если криво говорю, я не военный, но, думаю, смысл смогли уловить. И на каждую точку нужна будет своя тактика. Враг должен думать, что наземными или воздушными силами мы способны продавить его оборону, после чего уже атаковать изнутри, усиливая прорыв». Склонилась над картой мастер тактики, потом с прищуром посмотрела на меня, затем начала излагать свои мысли. «А если...» Варианты нападений мы обсуждали практически целый час. Только после этого разошлись. Нужен был отдых. Я уже не мог стоять на ногах. Просто хотя бы пару часов полежать и отдохнуть, а потом уже можно будет подумать о своем собственном развитии. Но перед тем, как улечься спать, я взял задание у Литы, которое выглядело куда вкуснее, чем прошлое. Новое задание. Название. Захват ключевых точек среднего города. Описание. План соблазна имеет свои источники силы, и каждый источник силы дает власть и могущество повелителю плана. Чтобы захватить контроль над всем планом, необходимо захватить ключевые точки, забрав часть силы текущего повелителя и передав эту силу будущему повелителю. Цель задания — провести захват каждой ключевой точки трущоб, 0 из 28. Время для выполнения — 1 сутки 12 часов. Награда — 500 тысяч эссенций душ за захват ключевой точки, 5 очков пассивных навыков за захват ключевой точки, 5 миллионов эссенций душ за завершение задания, 25 очков пассивных навыков за завершение задания. Штраф за провал. Смерть. Усиление текущей повелительницы плана соблазна. Усиление давления на крепость у ущелья. Город с последующим их захватом и уничтожением. «А за омут, получается, я уже ничего не получу?» Поднял я на нее щенячьи глаза, которые вообще никак не воздействовали на мою собеседницу. «Правило есть правило», — пожала она плечами. «Я за былые заслуги не могу выдавать награды. Это не испытание, а задание. Вот если бы ты захватил, в принципе, весь план, то испытание, которое я тебе ранее выдала, было бы засчитано заранее». «Какие тонкости-то?» — хмыкнул я. «Но все равно неплохо. Отличный залог для развития. В любом случае придется попотеть, чтобы все эти точки захватить. Кстати, описание никак не поменялось». «А смысл его менять, если суть и так понятна?» Посмотрела она на меня, как на дурачка, а потом улыбнулась. «Просто это требует очень много сил, Тень. Ты с этим не сталкивался? Не понимаешь, как формируются задания? Мы для вас словно неживые персонажи. И это на самом деле очень и очень больно. Мы живые. Может, не в вашем мире, но в этом живые». «Для нас это все равно будет сложным», — пожала плечами. «Думаю, тебе уже другие, раньше, такие, как я, пытались объяснить суть мира». «Пытались», — кивнула она. «Что-то там про компьютеры, коды, интер... Ты понял. Но это ваш способ попасть в наш уже существующий мир. Ты не думал об этом? Может, этот мир реально существует, а ваше устройство, они как портал сюда?» «Безумная теория», — усмехнулся я. «Но имеет место быть. Никакой квантовый компьютер бы не справился с таким объемом симуляции мира. Это слишком сложно, слишком тяжело. После этого мы разошлись. Осадочек от разговора остался. Я не стал воспринимать тот факт, что мы в чьем-то мире. Представлять, что это игра, как-то было проще. Но за исключением дарованных нам силы и системы, которая крайне сложна, все осталось словно реально. Цвета, запахи, вкусы. Все это ощущается и осязается. Мы чувствуем голод, нужду, жажду, похоть. Боги, тут даже со слов смерти в будущем сможем настоящие семьи создавать. Мы — странники. И это звучит уже как безумие. Но в каждом безумии есть зерно истины. Раньше человека, мечтавшего летать, тоже звали безумцем. А сейчас мы базы на Луне и Марсе начали строить, насколько я слышал из новостей. Но это новость уже того мира, который сейчас нам недоступен. И я не совсем уверен в том, что он нам будет доступен раньше, чем через полгода. Если вообще будет доступен. Мне очень хочется вернуться в тот мир. Очень хочется стать кем-то, кем я был раньше. Закончить учебу, устроиться на нормальную работу, а не быть тем, кто заменял роботов, потому что мой труд оценивался как более дешевый. Но и в этом мире теперь есть свои соблазны. Если в реальном я только стану кем-то, то в этом я уже кто-то. Я уже вершитель судеб. Я уже что-то решаю и что-то могу. Да, выполняю чужие указания, но они соответствуют моим ожиданиям, моим целям и стремлениям. Я уже поборник смерти. А много ли странников дошли до этого уровня? В моем городе точно я пока один. На других континентах, которые мне пока неизвестны, еще кто-то есть. Но в любом случае это уже много значит. Пока я отдыхал, несколько раз звучала тревога. Слышал это через дрему. Хотелось подорваться, но мысли Литы и сестер в моей голове успокаивали меня. Говорили, что все в порядке, и что они справятся сами. Не доверять им не было смысла. Так что я дальше продолжал отдыхать, смотреть сны, которых очень и очень давно не видел. И сейчас мне снилась семья, мой отец, который был достаточно хорошо известен в своих кругах, дед, у которого друг когда-то ударился головой и на полгода впал в кому, после совершенно случайно придя в себя, мама, которая держала на руках мою младшую сестру. Я по ним скучал, очень скучал. Но они смотрели на меня на пустом белом фоне и улыбались. Что-то говорили, но я не слышал их слов. Видел только движение губ, но и они были рваными, мутными, непонятными. Я к ним бежал, но никак не мог их достигнуть. Они постоянно отдалялись от меня, улыбались и говорили, скорее всего, что-то поддерживающее. «Прошлое оставь позади». Появилась рядом со мной смерть, положив руку на плечо. «Тебе пока рано к ним. А они точно не хотят, чтобы ты стоял возле них». «Как ты?» Удивленно посмотрел я на нее. «Я ведь там, куда твои силы не могут дотянуться». «Сейчас ты тут», — провела она рукой по белой пустоте. «Царство снов, к которому имеют доступ как боги, так и демоны. Твой разум крепок. Но сейчас я почувствовала желание и зов смерти. Рано тебе туда, где они. Не стремись. Они хоть и в другом мире умерли, но я знаю, что они точно не хотят, чтобы ты быстро попал к ним. Они захотят услышать захватывающие истории о твоих подвигах, о твоих приключениях. Да, они могут быть не только из твоего мира, но и из этого. И все равно это будут не менее захватывающие истории, потому что ты пережил их сам, а не кто-то. Даже боги умирают и уходят на покой в иные планы, которые неведомы даже мне. И все мы окажемся в конечном итоге там, где сейчас твоя семья. Но попомни мои слова, тень. Тот мир, он ждет всех с распростертыми объятиями. Но туда никому не нужно стремиться. Он для тех, кто умер и никогда не сможет вернуться. Нужно думать о живых, вспоминая заслуги мертвых. А не самому становиться тем, о ком будут вспоминать. Пока можешь, дыши. Пока есть силы, сражайся. Пока есть желание, твори. Пока есть возможность, действуй. Звучит как девиз, улыбнулся я. Те где-то слышал уже такие слова. И странно, что сама смерть отговаривает меня от смерти. Я тебе говорила, что раньше была тем, кто судил таких, как ты. Мило улыбнулась она и обняла меня, словно любящая мать. И сейчас могу судить, но не так, как прежде. И мое суждение таково, что тебе рано встречаться с теми, кто умер, ибо есть те, кто тебя тут еще ждет и надеется на твое скорейшее возвращение. Подумай об этом. Подумай. И сделай правильный выбор. Мы можем давать вам указания, но прелесть смертного в том, что у него есть своя воля. Так прояви ее достойно.